Глава сороковая. «О, боже!» — пробормотала Джули. «О, боже!» Она потянула за нож. Ник напрягся и закричал, но лезвие, вогнанное в его правое плечо на несколько сантиметров, так и не вышло наружу полностью. Она потянула сильнее. Ручка ножа выскользнула из ее мокрой ладони. «Дай мне попробовать», — сказала Карен. «Наверное, лезвие застряло в кости», — сказала Джули. «Оно вогнано ужасно глубоко». «Бенни, следи за озером». Карен потерла правую руку о свитер и схватилась за нож, оперевшись левой об окровавленную спину Ника. «Ай!» — он вздрогнул и впился пальцами в землю, когда она дернула нож. Пошатав тот вперед и назад, она дернула еще раз и, наконец, извлекла лезвие. Мышцы Ника расслабились. Он опустил лицо на землю, всхлипывая и задыхаясь. «Давайте вернемся к костру», — сказала Карен. Он поднялся на четвереньки. Джулия и Карен подхватили его под локти и подняли на ноги. Он шел едва ли не вися между ними, шатаясь так, словно его ноги были слишком слабы, чтобы удерживать вес тела. Добравшись до костра, они усадили его на бревно, спиной к огню. Джулия развязала узел промокшей банданы, сняла ту со своей шеи и выжила воду. Осторожно она приложила ее к ране. Рана была меньше дюйма в длину. Кровь сочилась из нее, но не слишком сильно. «Выглядит не так уж и плохо», — сказала Карен. «Но ощущение не из самых приятных», — сказал Ник. Его голос был тихим и слегка дрожал. Джули сложила бандану в толстую прокладку и плотно прижала к ране. Ник вздрогнул. «Я принесу его одежду», — сказала Карен и поспешила прочь. Бенни пошел вместе с ней. Придерживая прокладку, Джули склонилась над Ником. Она прижалась лицом к его мокрым волосам и поцеловала в макушку. Свободная рука скользнула вниз и нежно погладила грудь. Он весь дрожал. «Я думаю, что мне повезло», — сказал он. «Настоящий счастливчик», — пробормотала Джули. «Она не смогла вытащить нож и оставила его во мне». «Точно. На этот раз», — добавил он. Карен вернулась, держа в руках одежду Ника. Бенни нес топор. «Тебе повезло», — сказала Джули. «У тебя хотя бы сухая одежда». «Нам нужно что-то, чтобы нормально его перевязать», — сказала Карен. «Задача непростая, поскольку рана находится в очень неудобном месте». Она вытащила из брюк Ника ремень. «Опусти руку вниз». Она обернула ремень вокруг верхней части его спины. Джули поплотнее прижала к ране бандану, а Карен просунула ремень под левую подмышку. Другой его конец она протянула над правой рукой, чуть ниже плеча, и плотно затянула ремень на груди. «Так нормально?» «Нормально, только рука не поднимается». «Вот и не поднимай ее». «Ладно». «Я помогу ему одеться», — сказала Джули. «Хорошо». Карен и Бенни отошли в сторону. Карен села на камень настолько близко к огню, что вокруг мокрых штанин ее джинсов поднялись облачка пара. Тепло было необыкновенным, но, к сожалению, согревало ее лишь спереди. Задняя часть свитера и штанов пристали к мокрой коже. Сидящий с противоположной стороны костра Бенни немигающим взглядом смотрел на нее сквозь линзы своих очков. «Держи глаза на чеку», — сказала она ему. «Мы не хотим, чтобы кто-то подкрался и застал нас врасплох». Кивнув, он развернулся полубоком и уставился в сторону озера. Карен встала. Она отвернулась от огня, сняла с себя свитер и облегченно вздохнула, почувствовав, наконец, тепло. Глядя на мерцающую в отблесках огня темную площадку, она выжила из свитера воду. Закончив, она взглянула через плечо на Бенни. Он смотрел прямо на нее и, едва уловив ее взгляд, поспешил отвернуться. Она расправила свитер над огнем. Тот сразу же начал впитывать его тепло и спускать пар. По левую сторону от нее сидел Ник с накинутой на спину фланелевой рубашкой. Одна из рук была продета в рукав. Он встал. Джули присела рядом и стянула с него трусы. Опираясь на ее плечо, чтобы не упасть, он вышел из них и начал надевать джинсы. Карен снова перевела взгляд на Бенни. Тот так и продолжал смотреть на нее. «Не подглядывай», — тихонько сказала она ему, и он отвернулся. Когда она снова надела на себя свитер, тот был еще немного влажным, но, по крайней мере, теплым. Она присела на камень и сняла носки с ботинками. Затем расстегнула джинсы и стянула вниз вместе с трусиками. Джули была занята тем, что надевала на Ника носки. Камень, на который села Карен, казался ей шершавым и холодным, тем не менее, освободившись от трусиков и выжив те, она так и осталась на нем сидеть. Пока Бенни продолжал смотреть в сторону береговой линии, она поднесла трусики поближе к огню. Джули уже надела на Ника носки и ботинки. Когда трусики немного подсохли, Карен натянула их обратно. Теперь те были сухими и теплыми. Затем она обернулась и, подняв джинсы, принялась выжимать из них воду. Ткань была слишком плотная, и это давалось ей с трудом. Наконец она сдалась и, поднеся джинсы поближе к огню, распростерла их над пламенем. Ник повернулся к ней. В том месте, где находилась его правая рука, Джули не смогла застегнуть рубашку. «Как ты?» — спросил его Карен. «Немного получше, но все равно хреново». Бенни взглянул через плечо. Карен кивнула ему, и он снова повернулся к ней лицом, а затем наклонился поближе к огню. «Кажется, ей в самом деле удалось до нас добраться», — сказал Ник. «Не говори так», — сказал ему Карен. «Думаю, что она планирует заморозить нас до смерти», — сказала Джули. Она шагнула к огню. Даже в темноте Карен не смогла не заметить, как ее всю трясет. «Черт возьми», — сказала она, — «я уже настолько замерзла, что вполне могла бы снова окунуться в воду и вытащить наши рюкзаки». Ник уставился на нее. «А почему нет? Все равно я насквозь мокрая». «Давай отложим это дело до утра», — сказала Карен. «Но ведь мы не можем быть уверены наверняка, что наши спальные мешки промокли. Они ведь лежат в специальных пакетах и вполне могут оказаться сухими. А еще там есть еда и аптечка. Главная аптечка. В моей точно имеются антисептики. Мы сможем наложить Нику нормальную повязку. Нормальную, а не ту, что находится на нем сейчас». «Ты не можешь этого сделать», — сказал он. «Но ведь мы же знаем, где именно лежат наши рюкзаки». «А что, если она все еще там?» — сказал Бенни. «Ты считаешь, что она способна просидеть в озере всю ночь, ожидая нашего возможного возвращения?» «Может быть и так. Может, именно тебя она сейчас и ждет». «Не будь дурочкой». Карен вздохнула. «Это не очень разумная идея, Джули. Она в самом деле может поджидать тебя там». «Даже если она и там, ножа у нее уже нет». «Мы не знаем этого наверняка», — сказал Ник. «Будь у нее еще один нож, она наверняка воспользовалась бы им против тебя». «Вовсе не обязательно иметь нож для того, чтобы совершить убийство», — сказала Карен. «Но ведь и мы тоже можем совершить убийство», — сказала Джули. Она подошла к Нику и подняла лежащий у него на коленях нож. Он сжал ее запястье. «Ты не можешь», — сказал он. «Нам необходимы эти рюкзаки. Не запрещай мне этого делать, иначе мне придется пойти против тебя». «Джули». Она наклонилась ближе, поцеловала его в губы и прошептала. «Следи, чтобы костер не потух. Он мне еще понадобится». Она подошла ближе к огню, сняла ремень и положила рядом с собой. Сев на камень возле Бенни, она стянула с себя носки и ботинки. Затем разделась до лифчика и трусиков. «Сможете пока все это высушить?» — спросила она, передавая Карен свою мокрую одежду. «Я пойду с тобой». «Ты вовсе не обязан этого делать». Карен улыбнулась. «Конечно же, обязана». «Мы пойдем все вместе», — сказал Ник. «Вам с Бенни в воду лезть не стоит. Мы можем подождать на берегу, по крайней мере, если что-то случится, мы будем рядом». Джули кивнула. Обвязав ремень вокруг талии, она прицепила к нему нож. Пока Ник и Бенни вставали, она разложила свою одежду на камнях возле огня. Карен положила свои джинсы на том же камне, на котором сидела. «Ну что, идем?» — сказала Джули. Войдя в воду, Джули съежилась. Раньше, когда она бросилась сюда на помощь Нику, она так торопилась, что практически не обращала на холод внимания. Теперь же все ее тело буквально сотрясалось, когда она входила в воду все глубже и глубже. «Поскорее окунись целиком», — предложил Ник. «Тебе легко говорить», — ответила она. Карен, идущая впереди и находящаяся в воде уже по бедра, придерживала полы свитера, чтобы не намочить тот. Она повернулась к Джули. Маленький перочинный нож был зажат у нее между зубами. Она взяла его в руку. «Ну как, уже полегче?» — спросила она. Тембр ее голоса звучал немного выше, чем обычно. «Да. Думаю, что лучше будет, если мы поскорее нырнем». «Сначала нужно отыскать рюкзаки», — Джули прошла мимо Карен и резко выдохнула, когда ледяная вода коснулась паха. После следующего шага вода окружила ее по пояс. Она втянула живот, словно пытаясь таким образом защитить его от холода. «Боже!» — выдохнула она, а затем обернулась. «Я готова нырять, а ты?» «Я тоже», — сказала Карен. «А потом помчимся обратно к костру». «Поскорей бы!» «Мы ныряем!» — крикнула она остальным. Ник, стоящий на краю берега, взмахнул над головой топором. Находящийся рядом с ним Бенни направил луч фонарика прямо на ее лицо. От резкого света в глазах резануло. «Большое спасибо», — пробормотала она, вздрогнув. А затем погрузилась в воду полностью. Ледяные потоки просочились сквозь ткань лифчика и покрыли плечи. Повернувшись вправо, она принялась искать рюкзаки. Пока ноги касались лишь скользких камней, медленными, осторожными шажками она продвигалась вперед, ощупывая руками воду под собой. Затем носок ее ноги нащупал что-то непохожее на камень. Она исследовала предмет тщательнее. Это был рюкзак. «Один есть», — сказала она. Карен, находящаяся в паре ярдов от нее, кивнула и зажала нож в зубах. Джули сделала глубокий вдох и нырнула. Не закрывая глаз, но видя перед собой лишь кромешную черноту, она вцепилась в лямки рюкзака и, опираясь ногами о скользкие камни, начала вытаскивать тот. Рюкзак казался почти невесомым. Она вынырнула над поверхностью, жадно глотая воздух. Прижимая рюкзак к груди, она взглянула на Карен. Та протянула руку и, взяв у нее рюкзак, начала выбираться на берег. Джули развернулась и поплыла назад. Затем опустила ноги, касаясь дна. Как только те нащупали камни, она посмотрела в сторону. Карен уже была на берегу. Она наклонилась, чтобы положить рюкзак. И тут пальцы ее ног нащупали лямку другого рюкзака. Она погрузилась в воду и схватила его правой рукой. То, чего она коснулась, на ощупь напоминало кожу. Наверное, это рюкзак Карен. Она склонилась над рюкзаком и принялась его вытаскивать, как вдруг тот начал расти. Кто-то ударил ее ногой. В бедро впились когти. «Ой, как Карен успел оказаться здесь, подо мной!» «Это не Карен!» Плечо впилась когтистая рука и потянула вниз. Вторая вцепилась в спину. Обе руки крепко сжимали ее обнаженное извивающееся тело, в то время как ноги обвили ее бедра. Плечо впились зубы. Дернувшись от внезапной боли, она резко схватилась за волосы напавшего и потянула. Зубы отпустили плечо, а затем впились в него с новой силой. Плечо снова взорвалось болью. Ей хотелось закричать, но губы не слушались, плотно сжавшись в тонкую линию. Зубы разжались. Она попыталась оттолкнуть голову подальше от себя, но та, выскользнув волосами из пальцев, метнулась вперед и вгрызлась зубами в ключицу. Она вспомнила предупреждение Карен. Вовсе не обязательно иметь нож для того, чтобы совершить убийство. Зубы! Вот-вот и ей перегрызут шею! Нож! Зубы разжались, а потом нацелились в горло. Она склонила голову на бок, стараясь как можно плотнее прижать ухо к плечу. Зубы клацнули возле щеки, пытаясь укусить в область под челюстью. А затем тело женщины сотряс спазм после того, как Джули вогнала в ее спину 6-дюймовое лезвие. Ногти впились в кожу Джули. Она выгнулась. Джули вытащила нож и приготовилась к повторному удару. Оттолкнув лицо женщины назад, она выкинула руку с ножом вперед и вонзила лезвие в живот. Опираясь ногами в каменистое дно озера, она вцепилась в рукоятку ножа обеими руками и с силой дернула ту вверх. Бенни посветил фонариком на воду, туда, где скрылась Джули. Поверхность ее в этом месте выглядела более беспокойной, чем вокруг. Джули находилась под водой уже довольно долгое время, гораздо дольше, чем могло потребоваться для того, чтобы поднять рюкзак. Ник смотрел туда же, но его лицо не выражало никаких эмоций. Карен выбиралась из воды, но не настолько быстро, словно уходя от опасности. Затем над поверхностью показалась голова. Луч фонарика Бенни осветил лицо, вид которого поверг его в шок. Глаза были закатаны назад, обнажая лишь бельма. Рот широко открыт, губы искажены в страшной гримасе. С подбородка вниз стекала кровь. Из горла Бенни вырвался крик. Она поднималась над поверхностью так, словно взлетала. Вскоре показались ее плечи. Руки неистово размахивали в воздухе, шлепая по воде. Обнаженная грудь сотрясалась. Из воды выскочила пара рук, вцепившись в ее живот. Нет, не совсем. Руки не выскакивали вместе с ней из воды, наоборот, они пытались затянуть тело ведьмы обратно. Затем появилась и голова. Это была Джули. Спустя какое-то мгновение ведьма, все еще находясь над Джули, вытащила ее за собой из воды, извиваясь и размахивая руками. Когда она склонилась над ней, Джули подалась в сторону. Тело старухи рухнуло в воду, подняв ворох брызг.